машину в гараж. Это раз. Во-вторых, надо позвонить Марте и спросить, что это за Кока, которого показывали по телевизору в криминальной хронике в понедельник, за день до Лялькиных похорон, и какое отношение он имеет к Ольге и Еве. И в-третьих, надо еще раз обсудить это дело с Мишкой, потому что Мишка еще не знает про то, что мне рассказала Нина Кузьмина. Кудашевой он позвонил из автомата и застал ее в доме у родственников в последний момент. Она уже собиралась в аэропорт. Ничего нового или интересного он от нее не услышал. Кудашева, немного удивившись его просьбе, равнодушно сказала: «Ничего особенного. Мы вошли, поздоровались, Ольга представила меня Еве, и в этот момент раздался выстрел». «И как они себя повели?» «Никак». Ольга спросила, что это, и пошла на второй этаж. А мы остались внизу, и когда Ольга закричала, мы сразу же побежали наверх, вот и все. «А Ева?» «Что Ева?» «Ну, она удивилась или нет? И вообще?» «Честно говоря, я не обратила внимания. Мне кажется, она испугалась». «Почему вы спрашиваете?» «Просто так». Они немного помолчали. «Да, Петя, вы случайно не знаете, гравюры так и не нашлись?» — спросила Кудашева. «Черт меня дернул!» — думал Кульчицкий, выходя из кабины. «Хорошо еще, что она сейчас улетает. А то рассказала бы Ольге, пришлось бы объясняться. Впрочем, она может сделать это и по телефону. Тогда скажу, что на самом деле я интересовался Евой, а вовсе не ей. Черт, боюсь я ее, что ли?» С Мартой ему тоже не повезло. Ее номер в Петербурге, который Кульчицкий потихоньку переписал из Ольгиной записной книжки, не отвечал. Мишка же, которому Кульчицкий заехал, чтобы рассказать о разговоре с Ниной Кузьминой, считал, что тот должен немедленно рассказать обо всем следователю, а не заниматься самодеятельностью, тем более, что это все равно ничего не даст. «Почему не даст?» «Ну ты сам посуди. Если даже предположить, что кража гравюр была заказана Ольгой или Евой, во что, заметь, я совершенно не верю. Ну, допустим, что это так. Что именно ты хочешь обнаружить, следя за ними. Ведь этого бомжа все равно убили. А если его убил кто-то из них? Тогда тем более. Почему? Потому что это смешно. Ты надеешься, что убийца пойдет на место преступления, как Раскольников, звонить в колокольчик? Или побежит на несуществующее кладбище плакать на его могиле? Или что? Что ты хочешь выследить?» Конечно, Мишка прав. Шансов у него никаких. Если что и было, то докопаться до этого теперь может только милиция. Надо идти к следователю, потому что если он этого не сделает, Матявин обо всем так или иначе узнает от Нины Кузьминой. Когда та вернется. И тогда его спросят, почему вы, гражданин Кульчицкий, сами этого не сделали, почему скрыли от следствия столь важные факты. И первая его об этом спросит Нина Кузьмина, которая знает, что именно он отец Лялькиного ребенка. И ему нечего будет ответить. А если о том, что он отец ребенка, узнает Матявин, а это неизбежно, то он окажется в полном дерьме, потому что до сих пор он все отрицал. И тогда вообще непонятно, как повернется вся эта история. И, может быть, его даже начнут подозревать. Да и Ольга разорется, узнав о его романе с Лялькой, и тогда всему конец. Прощай, красивая жизнь, прощай, золотые пляжи под пальмами и лазурное море. Значит, надо идти к Матявину и рассказывать про разговор с Ниной Кузьминой. А вот рассказывать ли про бомжа, которого показывали по телевизору и которого